Гуру. Учитель сказал: «Все обращаю на пользу». Так и уже развитую способность мечтать он обращает на созидание. Владыки творят эволюцию мыслью. Если хотите, это тоже творение мечтою, только в более конкретных и непреложных формах ее выражения. Огненной мыслью творят они будущее планеты и человечества. Им уподобиться можно в творчестве этом, им подражая. Когда мечта овеяна красотою, созвучна она эволюции сущего. Но также и здесь требуется самоотверженность. Ведь мечта не о себе, но об общем благе. Такая мечта вольется в общее русло эволюционной мысли и внесет свою лепту на общее дело преображение мира. Сферы творческих мыслей, сферы творящей мечты ясно сияющие. Как бы ни была бедна или убога внешняя сторона жизни или окружающая, мечтою творить можно всегда. К этому творчеству призывает учитель. Он указывает и силу дает мечтание претворить в мощь творческой мысли, горящей мечтою и движимой ею.